В саду я устроила форменную перекличку. «Магдалина, Яцинта, Страж, Тобиас, Пуси!» Ни звука в ответ, ни шороха в кустах. На рассвете прошел дождь, и одуванчики золотились под яблонями и вишнями, за ночь одевшимися в душистые бело-розовые покрывала. Деловито жужжали пчелы. Все оживало после зимы. Меня охватила тоска и, наконец-то, страх. Куда же все подевались? Три человека, призванные охранять мою жизнь, не станут играть в дурацкие игры. Что там за возня у ворот? Я вскочила и побежала к воротам, скользя по гравию. Поравнявшись со старушкой, я увидела, как из-под зеленой изгороди вынырнула Пуся и зайцем сиганула на скалистую дорогу. Я бросилась следом. Пуся опережала меня на полкорпуса, но стоило сделать рывок, как она тотчас вырывалась вперед. Может, именно так проклятое животное заманило поочередно мамулю, Гиацинту и Страша подальше от дома, а потом кружным путем вернулась в сад. Маленькая пройдоха метнулась к кладбищу. Я за ней. «Магдалина! Гиацинта! Страж!» Что это? Вздох моря? Вопль чайки? Или голос зовущий «Сюда! Сюда!» Пуся исчезла за надгробием, но звук шел не оттуда. Я взбежала на церковное крыльцо и подергала кованую ручку. Заперто. Ветка царапнула по витражному стеклу. Должно быть, этот шорох я и слышала. Сунув руки в карманы, я спустилась по ступенькам. Ладно, пора домой. Все уже наверняка вернулись, живые и невредимые. За углом церкви мелькнула какая-то тень. Негодная псина юркнула в дверь церковного клуба. Не возвращаться же домой без треклятой Пуси. Стоило переступить порог клуба, как на меня навалились воспоминания о прерванной кулинарной лекции. В зале стояла густая тьма. Я никак не могла нашарить выключатель. Черт! Я уже повернулась, чтобы уйти, но шорох сообщил, что Пуся все еще здесь и жаждет поиграть в прятки. Я ощупью двинулась вдоль стены, мимо рядов стульев, и наткнулась на стол. Наконец-то! Я вскарабкалась на сцену. Теперь-то выключатель от меня не уйдет. Я ухватилась за занавес и снова услышала шепот «Сюда! Сюда!» По спине пробежал холодок. Что-то здесь было не так, чего-то не хватало. И тут я вспомнила. Наяда по телефону сказала, что на 11 утра назначена репетиция. Сейчас почти 11. Вот почему дверь в клуб открыта. Но зал должен был сиять огнями и звенеть голосами моих подруг по спектаклю. Вместо этого ватная тишина и пустота. И тут снова откуда-то сверху раздался шепот. «Сюда, Элли!» Одно из двух. Либо кто-то, притворившись Наядой, обзвонил всех участниц шоу и отменил репетицию, либо мне отчаянно требовалась поддержка, желательно в виде большой плитки шоколада. Я была единственной, кому Наяда позвонила. Вот он момент, которого я так упорно добивалась. Враг был совсем рядом, а моя гвардия отвлеклась на другие дела. Что же делать? Спрятаться. Притвориться мертвой — это мой единственный шанс. Я поборола соблазн нырнуть в пыльные складки занавеса. Именно туда основатель сунется первым делом. Моя уверенность, что жизнь без любви Бена не имеет смысла, в мгновение ока обратилась в прах. Я отчаянно хотела выйти живой из этого испытания на прочность. Когда прижмет, начинаешь понимать, жизнь в птичьей клетке лучше, чем ничего. Я шмякнулась на четвереньки и поползла с бешеной скоростью, пока не уперлась во что-то твердое. Дальше ходу не было. «Сюда, Элли!» Снова этот гнусный шепот. Я лихорадочно ощупала препятствие, и в груди затеплилась искра надежды. Торт, сработанный милым папулей для моего выступления. Если я смогу бесшумно вползти внутрь и закрыть крышку, преследователь до меня не доберется, пока не придет, скажем, инспектор церковных залов. Сюда, Элли. Слабая надежда против свинцовой неизбежности. Крышка бесшумно повернулась. Благослови Бог папулю за смазанные петли. Я скорчилась в непроглядной тьме и приказала своему сердцу не стучать так громко, а то стенки торта начнут вибрировать. Секунды ползли нескончаемо долго. А потом я услышала шаги и чей-то смех, печальный, как мне показалось. Вслед за смехом раздался стук, но не моего сердца. Кто-то вовсю орудовал молотком, приколачивая деревянную крышку торта. Сначала я боролась. Если откинуть голову и упереться ногами, бесполезно. Надо успокоиться, призвать на помощь остатки разума. Внутри хватит воздуха на несколько минут, а потом мои легкие и сердце разорвутся. Прошла секунда, вторая, третья. О, Господи! Страх улетучился. Я почувствовала почти умиротворение. Прочла молитву. Примула с гиацинты, вытащит Бена из подземелья. Останься я жива, он вряд ли простил бы меня. А так, смерть запечатлит мой образ в его памяти ангельски прекрасным, ангельски худым. Трагедия в том, что умираю я зазря. Мерзкие мужеубийцы из Читтертон-Фэллс продолжат свои кровавые деяния. Основатель избежит ловушки. Прекрати, Элли. Последние минуты жизни следует думать лишь о приятном. Ты могла бы умереть одинокой старой девой, невиданной толщины, а вместо этого познала великую любовь. То, что вы пережили вместе с Беном, поможет ему жить дальше, когда от тебя останется лишь имя на могильной плите. Какое-то время он, конечно, погорюет, а потом некая очаровательная молодая особа придет в восторг от его элегантной манеры обращения с миксером, и простофиля Элли будет забыта. Разве что иногда он небрежно упомянет свою первую жену. Жену-черновик, на которой Бентли Хаскилл опробовал семейную жизнь. Похоже, мне все-таки не суждено умереть с миром. Дышать становилось все труднее, но в легких моих клокотала жизненная сила поэффективнее воздуха. Сила воли. Не будет у Бена никакой второй жены. На последнем вздохе я закричу, и торт разлетится в щепки. Мне кажется, дальше замыслов дело не пошло. Но мое желание опередить вторую жену оказалось столь сильным, что темница вдруг распалась на части. Или же я умерла, и душа любуется на покинутое тело. «Элли», — прошептал Бен. Я ангельски улыбнулась. Небеса были прекрасны, как и уверяла библейская реклама. Я лежала на мягком облаке, смахивавшем на подушку, и возлюбленный был рядом, как душою, так и по странной случайности телом. Свет слепил глаза. Я заморгала и погладила руку Бена. На ощупь она казалась почти настоящей. «Элли, любимая, не умирай, пожалуйста. Мне все равно, чему там учит твоя религия. Но я знаю из самых авторитетных источников, что на тебе нет шоколада». Бен стоял на коленях возле меня и растирал мои руки. Я попыталась сесть. «По-моему, у нас коллективная галлюцинация. На самом деле я в торте, а ты в подземелье Мерлин Корта». «Нет. Я тебя вытащил благодаря Пусси, которая скулила и грызла угол торта. А мы с папулей удрали из подземелья через потайной туннель, который начинался под кроватью. Папуля прочел о похожем подземелье в одной из книжек Эдвина Дигби. Самое интересное, что наш туннель заканчивается в винном погребе дома Дигби. Старикан Уилфред Грантом отлично устроился. Раз. И он у сестриц в гусятнице. Должно быть, туннель построили еще во времена контрабандистов». Бен говорил так, словно вернулся с каникул и теперь спешил поделиться впечатлениями. Я содрогнулась и уронила голову. Торт был кошмаром, но я пробыла в нем недолго, и клаустрофобии у меня нет. Бен, я не надеюсь, что ты простишь меня. По моей милости ты попал в тюрьму, а потом полз по узкому темному лазу, не ведая, куда он выведет. В подземелье было не так уж плохо. Вы там все отлично устроили. Самая жуть была, когда пол вдруг провалился. Я рассвирепел и поклялся убить тебя, как только выберусь наверх. Но потом прочел дневник в зеленой обложке и понял, что подобные планы вынашивает кое-кто еще, и мне стало не до клаустрофобии. Я погладила его лицо, такое встревоженное, такое красивое. И со мной случилось что-то похожее. Испугавшись за тебя, я перестала бояться еды. У меня не было времени, чтобы сосредоточиться на голодании. Бен нежно обнял меня. «Элли, тебе больше нечего бояться. Мы сейчас же пойдем в полицию. Это чудовище основателя надо остановить». Он поцеловал меня в шею. «Мы с тобой наломали дров но это простительно. Мы ведь еще новички в семейной жизни. Думаю, я никогда не смогу до конца понять тебя. Но чтобы любить тебя, мне это и не требуется. Я готов был доползти хоть до центра земли, чтобы спасти тебя. И я не опоздал. Этот миг был таким хрупким, что я боялась разрушить его неосторожным словом. Откашлявшись, я спросила, в порядке ли папуля? И да, и нет. Телом он крепок и бодр, но беспокоится за мамулю. А кроме того, его гложет совесть. Когда земля ушла у нас из-под ног, он от неожиданности заговорил со мной. «А почему ты стал искать меня именно здесь?» — спросила я после того, как Бен помог мне подняться. Мы помчались к воротам Мерлинкорта и наткнулись там на мисс Примулу. Она носилась кругами и причитала, что все на свете куда-то пропали. Бен коснулся пальцем моих губ. «Любимая, все в порядке. Все нашлись. Папуля с ними. Я и не знал, где тебя искать, пока Пуся не потрусила по скалистой дороге. Мне пришло в голову, что ты отправилась искать ее на кладбище. Когда я свернул к церкви, Пуся меня опередила и привела прямо к Турту. Я содрогнулась. Теперь по гроб жизни придется быть обязанной Пусе. Скорее всего, милая собачка прибежала лишь для того, чтобы нагадить на мою могилу. По крайней мере, Рокси уж точно так скажет. Ладно, куплю Пусе пожизненную подписку на журнал «Дрессировка хозяина». В голове моей роились вопросы. Столкнулись ли Бен и папуля с мистером Дигби, когда вылезли из погреба в гусятнице? Что стало с моими соратницами и где сейчас основатель? Бен потянул меня к дверям. Тебе нужно на свежий воздух, любимая. Стоило нам выйти на лужайку, как ноги у меня подкосились, а полуденное небо накренилось. Основатель мог прятаться за любым из сотни надгробий. Я крепче вцепилась в руку Бена. На залитой солнцем тропинке стоял мистер Эдвин Дигби. В руке он сжимал пистолет. К собственному великому изумлению я не хлопнулась в обморок. Все указывало на мистера Дигби, но в вечном своем опьянении он, должно быть, счел себя непобедимым. Герцогиня в перевалочку кружила вокруг хозяина. Мне стало жалко гусыню. Посиневшие пальцы мистера Дигби стискивали пистолет, но целился он не в нас с Беном, а в каменного ангела. Точнее, в того, кто стоял за каменным ангелом. Миссис Хаскел. Он дернул головой в мою сторону. Нижайшие извинения от имени моей дочери Кэрол. Мы с Беном медленно, как во сне, повернулись. «Нет!» — воскликнула я. «Не может быть! Это же Алиса! Алиса Спендер!» Я подозревала, что дочерью мистера Дигби может оказаться Наяда, возраст соответствующий и кличка вместо имени. Дигби обмолвился, что его дочь живет с каким-то мужчиной, а местные сплетники утверждали, что Лайонел, Шельмус и Наяда не женаты. Но Алиса? Какая нелепость! Хотя, если подумать, Глаза, которые всегда казались мне слишком взрослыми для девочки ее возраста, скользнули по моему лицу и с ненавистью остановились на мистере Дигби. Алиса Кэрол. Бен прижал меня к себе. Гиацинта Трамбл записала все улики. Фотография в кармане полосатого костюма, который ты одолжила у мистера Дигби, навела меня на мысль, что Алиса и есть его дочь. Помнишь, из кармана выпал брелок, кролик в перчатках и цилиндре. И меня вдруг осенило, что Алиса, она же Кэрол, и есть та, кого мы ищем. Она была такой прелестной малышкой, меланхолично произнес мистер Дигби. Брелок она подарила мне на память в добрые старые времена, когда мы с ней играли в «Страну чудес». Кстати, это не кролик, а мартовский заяц. Мне легче было поверить, что я сам сошел с ума, нежели видеть, что моя Кэрол превратилась в монстра. Последние 5 лет я трусливо искал спасения на дне бутылки. Но когда вы, мистер Хаскел, вместе с вашим почтенным родителем ворвались в мой дом и стали бессвязно бормотать насчет вдовьего клуба, я все понял. Я должен был сам остановить свое дитя. Пистолет задрожал, и мистер Дигби поддержал его другой рукой. Бен неотрывно смотрел на личико клинышком в обрамлении детских косичек. Основатель должен был иметь возможность наблюдать и подслушивать, оставаясь незамеченным. Парикмахер, адвокат, секретарша, домработница. Все это подходящие маски. Но разве можно найти лучшее прикрытие, чем личина невинного ребенка? Алиса улыбнулась. Пальцы ее сжали мраморные крылья ангела, словно она хотела их сломать. Вы были в Абигайль в тот вечер, когда умер Чарльз Делакорт, продолжал Бен, обращаясь к ней. У вас был белый пластиковый плащ. Как удобно. Полагаю, вы вошли в кабинет, задушили беднягу плащом и унесли орудие убийства на себе. Он сделал паузу. Должно быть, воображение вы унаследовали от отца, а актерский талант — от матери. Она тоже была вечно молодой, как вы. «Я не умею петь, как мамочка», — сказала Алиса своим жутким детским голоском. «Но мне достался ее слух и отменное чувство ритма. Я умею быть эффектной». Ее смех пронзил меня насквозь. Я обзвонила всех дам из класса аэробики, притворившись на яды Шельмус, и отменила репетицию. Потом позвонила на Яде, прикинувшись мисс Шип, и сказала, что церковный клуб сегодня занят. Ловко придумано. Не правда ли, миссис Хаскел? Мне так хотелось оказаться с вами с глазу на глаз. Она накручивала косичку на палец. Когда Анна Делакорт в компании с Элли навестила вас во вдовьем флигеле, она узнала в вашей матери Сильванию, которая была идолом ее детских лет. Безжалостно продолжал Бен. Эта мысль пришла мне в голову, когда я прочитал в записях Гиацинты, что нянюшка зовет вашу мать Ваня. Готов поспорить, что на граммофоне стояла пластинка с записью шлягеров вашей матери. От восторга Анна едва не упала в обморок. 2 потрясения в день. Сперва нечаянная встреча с Лайонелом Шельмусом, а вот теперь с кумиром детских лет. Бен покачал головой. Глупая Анна. Она совершила роковую ошибку, решив, что основатель прикидывается калекой, а не ребенком. Она вообразила, будто может попросить об одолжении. Мне думается, Элли, что зеленая машина, просвистевшая мимо тебя, когда ты с мнимой беременностью направлялась в санаторий Эдем, был Морис Анны. Я с огромным наслаждением убила ее. Голос Алисы больше не был детским. В окружении могильных плит слова прозвучали особенно жутко. Я отлично освоилась с луком и стрелами, когда папочка писал свой шедевр «Робин из Ноттинг-Хилл-Гейт». Симон пытался отговорить меня от убийства миссис Делакорт, сказал, что ее смерть посеет панику среди вдов. Любовь превращает людей в идиотов. Я наслаждалась, наблюдая, как милый доктор присмыкается передо мной, как когда-то мамочка присмыкалась перед папочкой. «Это неправда, Кэрол», — пробормотал Дигби. «Нет, правда. Блистательное, неподражаемое селивание, голос которой сводил мужчин с ума, присмыкалась перед моим отцом. Она была вечно юной, и она любила тебя, урода. Любила, пока не обнаружила, что ты пытаешься воскресить детский роман с этой бесцветной идиоткой Теодозией Эдом, твоей секретаршей». Лицо Алисы мгновенно преобразилось в лошадиную физиономию Теодозии. «И из-за твоей измены моя мамочка, моя несравненная мамочка, сунула голову в духовку. Только ей не посчастливилось умереть. Она превратилась в пустую оболочку. Я смотрю ей в глаза, зову ее, но она меня не слышит». Эдвин Дигби шагнул к дочери и снова отступил. «Неправда, Кэрол. Твоя мать никогда меня не любила. Ее настоящей страстью была карьера. Она тщательно скрывала свое замужество даже после твоего рождения. Она была помешана на образе недоступной дивы. Это ведь по ее требованию я взял псевдоним Эдвин Дигби, а тебя спрятали в глуши с ее старой нянюшкой». С развивающейся бородкой и мефистофельскими бровями мистер Дигби напоминал карикатуру на вампира. «Мы с Тедди в юности были влюблены друг в друга, но селивание потребовало, чтобы я порвал все узы с прошлым. Думайте обо мне, что хотите, вы все». Он гневно посмотрел на нас. «Тедди ни в чем не виновата». Слова словно слетели со страниц его книжек, но по моим щекам текли соленые капли, а дождь соленым не бывает. Когда 10 лет назад Тедди пришла ко мне из агентства по найму секретарей, она не представляла себе, что ей придется работать со мной. Она-то знала меня под моим настоящим именем — Роберт Бернс. Естественно, я не мог писать под таким именем. «И ты влюбился». А в устах Алисы, она навсегда останется для меня Алиса, эти слова прозвучали как непристойность. Клянусь, я не изменял твоей матери. Твоя мать взбесилась, узнав о Тедди. Она рвала и метала. Губы мистера Дигби искривились в горькой улыбке. «Значит, — ехидно усмехнулась Алиса, — Боди не была изменой?» Я решила внести посильный вклад в беседу. «Мистер Дигби, а почему попугай в кабинете Тедди разговаривает как персонажи из ваших книжек?» «Это мой прощальный подарок ей, миссис Хаскил. Тедди всегда любила птиц. Я обосновался в Читтертон-Фэллс, чтобы быть к ней поближе. Хотя мы решили раз и навсегда прекратить наши отношения. Я завалился на вашу свадьбу. Ветер вздыбил волосы мистера Дигби, чтобы хоть одним глазком увидеть ее. Но опоздал. Впервые за все эти годы я увидел Тедди только в ресторане, когда умер Чарльз Делакорт. Тедди столкнулась тогда с вашей дочерью. Я оторвала взгляд от страшной улыбки Алисы. Быть может, в первое мгновение она не поверила своим глазам, но потом с ужасом осознала, что перед ней Сильвания. Сильвания, жутко помолодевшая. Ничего удивительного, что Тедди испугалась и нырнула в ближайшую дверь, чтобы собраться с мыслями. Но, к несчастью, в кабинете она наткнулась на труп. Вполне понятно, почему Тедди в тот вечер словно язык проглотила. Не думаю, что она заподозрила вашу дочь в причастности к смерти Чарльза Делакорта. Но наверняка снова принялась винить себя в той давней трагедии. Алиса все улыбалась. «Я не сумасшедшая и не считаю себя преступницей». Мистер Дигби снова вскинул пистолет. Герцогиня прижалась к его ногам. «Я не видел Тедди с той самой ночи». Бен смотрел на Алису. «Уж не деятельность ли вашего отца под именем Доброй Надежды подсказала вам план мести?» «Это не просто месть. Я хотела помочь другим женщинам, чьи мужья предали их. И когда папа стал Доброй Надеждой...» Голос Алисы снова зазвучал по-детски жалобно. «Я вспомнила его роман «Веселые вдовушки». И тут все встало на свои места. Убивая неверных мужей, я убивала папу по кусочкам. Я наслаждалась его страданиями». Она неотрывно смотрела на герцогиню, которая застыла, расправив крылья. «Милый папочка, ты ведь ни разу не отказал мне в просьбе поместить пару фраз в твоей колонке. Ты предпочитал верить, что я всего лишь играю в веселую игру. Потом ты, конечно, забеспокоился. Брошки с воронами, внезапной смерти. Но ведь папина дочка выросла, и ты не мог уже поставить ее в угол. Так что ты просто не видел того, чего не хотел видеть. Какой же ты слабак, дорогой мой папочка. Тебе даже не хватило мужества отстоять свою драгоценную Тедди. Как бы мне хотелось, чтобы она прочитала «Веселых вдовушек» и захлебнулась от раскаяния. Но ведь Тедди глупа, как пробка. Вряд ли она в состоянии связать вымысел с реальностью. Вот в чем твоя беда, милый папочка. Ты ведь был страшно благодарен мне за то, что я нянчусь с мамочкой и время от времени навещаю тебя. Алиса по-детски хихикнула и обратилась ко мне. В тот день, когда вы заявились в гусятницу, я была там, и папочка страшно переполошился. Он думал, что я выкину какой-нибудь номер, или ваша домработница признает в нем добрую надежду. Меня так и подмывало утешить его, сказав, что убью эту идиотку, если она проболтается. Я сильнее прижалась к Бену. Только шорох деревьев и перьев герцогини нарушали тишину. Мне следовало догадаться, что мистер Дигби и есть добрая надежда. Стол был завален рукописями, хотя он давно бросил писать книги. Да и ваши нелепые детские косички должны были навести меня на подозрение. Прекрасный способ замаскировать свой возраст. Должно быть, я беспросветно глупа. Но лучше быть дурой, чем обладать таким дьявольским умом, как ваш. По-моему, дамочка чересчур разговорилась. Подумать только. Я-то посчитала вас наивной простушкой. Вы мне даже нравились, правда-правда. Подарили мне свой свадебный букет, а я послала вам розы. Но вы сообразили, как заманить меня в ловушку. Вот только она не сработает. Алиса оторвалась от каменного ангела, вскинула руки и растопырила пальцы, словно разгоняла тучи. Ничего у вас не получится, потому что мой дорогой папочка не выстрелит. У него кишка тонка. Она шагнула к нам. Мне нечего терять, потому что некого любить. Мамочки давным-давно не существует. Алиса, как всегда, оказалась права. Эдвин Дигби не мог нажать на спуск. Она надвигалась на нас все ближе, ближе. Герцогиня, почуяв опасность, расправила крылья и зашипела на Алису. Та развернулась и с жутковатым детским смешком запетляла между надгробиями. Мы смотрели ей вслед. Внезапно она споткнулась и с разбегу рухнула в свежевырытую могилу, могилу, предназначенную для Анны Делакорт. Порыв ветра хлестнул по лицу, принеся крики чаек и жалобный стон моря. Эпилог. Примула очень точно выразила мои собственные чувства. Мне ни капельки не жаль основателя, но меня печалит судьба Алисы. У бедной девочки никогда не было родного гнезда, о котором приятно вспомнить, став взрослой. Слава Богу, ее кончина была мгновенной, и, будем надеяться, мистеру Дигби удастся убедить приятеля из Скотланд-Ярда, что вдовьего клуба не существует. Хотя, думается, со смертью основателя зловещая организация превратится в обычный дамский клуб. Согласна. Сергия и Гиацинты яростно закачались. А теперь, моя дорогая Примула, мне кажется, нам пора покинуть чудесный Марлин-Корт и вернуться в родные пенаты, ведь еще предстоит написать отчет нашему клиенту из страховой компании. Дорогая Элли, сегодняшний день был восхитителен. Я наслаждалась от всей души, глядя, как полицейские снуют туда-сюда, как муравьи. Я не столько наслаждалась, сколько сочувствовала полиции. Они не знали, за что им хвататься. Мистер Дигби и Бен остались сторожить тело Алисы, А я помчалась домой сообщить о несчастном случае и обнаружила в холле Марлин Корта чуть ли не всю полицию округа. Папулю и мамулю усадили на почетные места, чтобы они дали показания насчет человека в плаще. Да-да, наш мерзавец предпринял еще одну попытку похищения. Гиацинта, Примола и страж маячили на втором плане, дополняя и исправляя показания. А у стены, со скромной улыбкой на лице, стоял герой дня, мой драгоценный кузен Фредди. Вернемся к исчезновению мамули, Гиацинты и Страша. Напомню, что они помчались вдогонку за Пусси. Вся троица суетилась возле ворот, когда, откуда ни возьмись, выскочил симпатяга Реджи. Человек в плаще проорал руки вверх и принялся жаловаться, что вечно ему приходится похищать целые толпы. В эту минуту из сторожки и выполз Фредди. У моего кузена давно зародились мерзкие подозрения насчет Страша и сестриц Трамбл. Он был уверен, что они связали Бена и заткнули ему рот, а меня с мамулей держат в Марлин-Корте в качестве заложников, дожидаясь, когда на всех парах примчится яхта и увезет их во Францию или что-нибудь в этом духе. Он как раз ломал голову над тем, как спасти нас, не подвергая риску собственную персону, когда обнаружил у себя под носом всю честную компанию. Крики Реджи вкупе с пистолетом убедили Фреда, что перед ним главарь банды. Раздувшись от гордости, что его теория оправдалась, наш герой с минуту стоял, раздумывая, а не сделать ли ноги, по его словам, чтобы привести подмогу. Но тут вспомнил о многочисленных стальных цепях, болтавшихся у него на шее. Сорвав одну из цепей, Фредди с ловкостью метателя лассо накинул ее на шею Реджи. Дождался, когда негодяй зайдется в предсмертном хрипе, и потребовал бросить пистолет. Все, кроме Реджи, пришли в полный восторг. Но Фредди, желая продлить удовольствие, во всеуслышание объявил о своих подозрениях насчет сестриц Трамвелл и Страша. Мол, мамуля выгораживает их под принуждением. Отконвоировав компанию, включая Реджи, в сторожку, он помчался звонить в полицию. Вот почему я никого не смогла найти. Едва мамуля успела убедить Фредди, что Реджи — единственный мошенник, а остальные — люди вполне добропорядочные, когда увидела за окном папулю. Он на всех парах ворвался в сад со стороны скалистой дороги, едва не сбив с ног Примулу, отчаянно голосившую ворот. Мамуля выскочила из сторожки. Последовали объяснения. Прибыла полиция, на Реджи надели наручники, и компания приняла решение вернуться в дом. В жилище Фредди не обнаружилось чая, а дамы выразили настоятельное желание воспользоваться живительными свойствами этого напитка. А еще через пару минут появилась и я, выкрикивая на бегу, что дочь мистера Дигби свалилась в могилу. Бен полез за ней, и мы все уверены, что она убилась насмерть. «Будет что вспомнить, Элли, старушка!» Фредди скрестил ноги и сунул руки в карманы, изучая голые щиколотки, торчащие из ботинок. «Да, — согласилась я, — ты был великолепен. Ну и я недурно справилась с ролью изумленной простушки. Надеюсь, Полиция поверила. Я даже старалась не моргать. Ничего удивительного. Стоило прикрыть глаза, как мне тут же мерещилась Алиса. Все согласно закивали. Бен, проводив последнего полицейского до ворот, вернулся в дом. «Только не надо меня благодарить», — воскликнул Фредди. «Не вздумай уверять, будто все твое — мое. Невзирая на пошлые сплетни, я вовсе не вожделел твоего Бена. Прости, дорогая Элли». Фредди тряхнул косицей. «Но твой муженек вовсе не кажется мне таким уж красавчиком. К тому же, сегодня 18 мая, мой день рождения. Джилл обещала в этот день возобновить со мной отношения. Так что прошвырнусь, пожалуй, в Лондон. Посмотрю, не одумалась ли она. Приглядевшись к твоей семейной жизни поближе, Элли, я начал кое-что кумекать в этом деле. Брачные узы вовсе не означают смертную скуку. Риска хоть отбавляй. Никто не гарантирует тебе регулярных развлечений в виде убийств и похищений, предостерегла я, но кузен уже исчез. Со двора донесся рев мотоцикла. Отправился на поиски своей истинной любви, сентиментально вздохнула Примула. А теперь, моя дорогая Элли, мы с Гиацинтой тоже должны попрощаться. Мы почли за честь работать с вами, и это доставило нам огромную радость. Будем надеяться, что такая возможность представится нам снова. Она поплотнее закуталась в шаль и взглянула на часики с Микки Маусом. Гиацинта подхватила ковровую сумку и поднялась. «Да-да, Элли, вы уж не забывайте нас и при случае замолвите словечко перед друзьями, которые, возможно, нуждаются в профессиональной помощи цветов детективов. До свидания, мистер и миссис Хаскил. Я рада, что вы можете с миром вернуться в свою лавку». Она тепло пожала руки папуле и мамуле, а, поравнявшись со мной, шепнула: «Дай-то Бог, чтобы они поняли намек». К моему великому огорчению, намек был таки понят. Пока я закрывала за гостями парадную дверь, мамуля принялась собирать статуэтки святых. «Ну-с, Жизель, похоже, вы с Беном наконец-то останетесь одни в собственном доме». «Не говорите глупости», — возразила я. «Не можете же вы умчаться прямо сейчас? Нам есть что отметить. Все мы остались живы, а папуля снова разговаривает с Беном. Мы с Исааком и собираемся это отметить». Щеки мамули окрасились румянцем. «В отличие от людей вашего поколения, мы предпочитаем сделать это без свидетелей, наедине». Я подхватила святого Франциска, выпавшего из рук свекрови. «Неужели мы ведем речь о втором медовом месяце?» Она покосилась на меня, продолжая собирать статуэтки. «У нас с Исааком никогда не было медового месяца. Это было нам не по карману. Но я вовсе не жалела об этом, поскольку отнюдь не претендовала на всякие излишества, не то что некоторые. Вы уверены, что не хотите переночевать здесь?» «Жизель», — тяжкий вздох, — «не думаю, что ты поймешь. Исаак — человек своенравный. Но ведь покладистого мужчину любить легко. Только великая любовь Редкая и пылкая страсть годится в отношениях с человеком, который часто бывает невыносим. Я прочла это в одной из твоих книжек «Кратком курсе супружества». Я уже не слушала ее. Взлетела наверх в спальню и через несколько минут вернулась в холл со свертком в шелковистой бумаге. Магдалина неохотно свалила статуэтки на телефонный столик и развернула сверток. «Розовая ночная рубашка», — выдохнула она. «Жемчужно-розовая», — поправила я. «Сотканная из крылышек тысячи и одной стрекозы. Гарантия полной неотразимости, если только вы воздержитесь от бигуди и шерстяных носков». Магдалина одной рукой приложила рубашку к себе, другой взбила жидкие волосики. «Должна признаться, Жизель, ты оказалась совсем не такой, какой мне хотелось бы видеть свою невестку. Дело не в религии и не в том, что ты приняла меня за домработницу. Просто ты такая высокая, худая и независимая. Я всегда надеялась, что Бен женится на пухленькой и простодушной девушке. Но ведь впечатление не всегда бывает верным, правда? Надеюсь, мы очень сблизились в эти последние трудные дни. Вы хотите сказать, что я начала вам нравиться после того, как вы поняли, что я не избалованное дитя фортуны? Что-то вроде того, хотя и не совсем так. Она провела рукой по ночной рубашке. Вот уж не думала, что мы с Исааком осложним жизнь нашему мальчику или тебе. Так уж вышло, ответила я. К моей большой радости. Я вас полюбила. Ладно, идите наверх укладывать вещи, а я приготовлю чай. И еще одно. Взамен ночной рубашки не подарите ли мне святого Франциска? Если ты так хочешь, Элли. Спасибо, мамуля. Дом казался голым, без статуэток, салфеточек, ковриков и вязаных чехольчиков на банках с мукой и сахаром. Наверное, Бену их тоже не хватало, потому что он предложил лечь пораньше. Мы уже собирались подняться в спальню, когда в холле зазвонил телефон. Я боялась снять трубку, а вдруг это какая-нибудь разъяренная вдова? Но к моему ликованию это оказалось Доркас. «Элли, на семейном фронте все в ажуре?» «Уже да», — справившись с восторженным визгом, ответила я. «А что такое?» «Меня сегодня весь день преследовало дурацкое чувство, будто у вас что-то случилось». Утром получила письмо от одной учительницы из Академии Мириам, где я когда-то работала. Я написала ей о девочке, твоей знакомой, Алисе Спендер. Так вот, Эвелин, моя подруга утверждает, что у них такой ученицы никогда не было. Наверное, этому есть простое объяснение, но я почему-то встревожилась. Доркас. Все в порядке. С Алисой и в самом деле случилась небольшая заварушка. Я все расскажу, когда вы вернетесь. Надеюсь, ждать осталось недолго. Я ужасно скучаю. Если вы уехали только, чтобы оставить нас с Беном наедине, то выкиньте из головы эти глупости и немедленно возвращайтесь. В трубке послышалось шушуканье. Потом раздался хрип Джонаса. Будем дома в субботу. Подогрей микстуру от кашля. Сумерки дышали безмятежным покоем и ароматом цветущих яблонь. Я лежала в постели, в очаровательной зеленой ночной рубашке, когда Бен вошел с бутылкой шампанского и двумя бокалами. Он коснулся моего плеча и включил радио. Я принялась рассказывать ему о возвращении наших странников, но радио меня отвлекло. «Бен, что это за музыка?» «Как ножом по стеклу». Шампанское с шипением вырвалось из бутылки. Завиток черных волос упал на лоб Бена. Он прислушался. «Дорогая, это соло на скрипке. Разве тебе не нравятся скрипки?» «Вообще-то ничего», — пробормотала я. «Но лучше, когда они теряются в толпе тромбонов, флейт и прочих не столь визгливых инструментов». Я взяла бокал. «Почему ты улыбаешься?» «Просто от счастья». Наши пальцы переплелись, и изумрудный огонь его глаз зажег мою душу. Я взглянула на свое обручальное кольцо и с грустью вспомнила бриллиантовое кольцо, подаренное Беном на нашу помолвку. «О чем ты думаешь?» Он губами коснулся моей шеи, и противные скрипки затихли в отдалении. «О Тедди и Эдвине Дигби. Надеюсь, они наконец-то обретут счастье. И надеюсь, что после того, как в Эдеме закончится расследование, о бедной Сильвании и старой нянюшке кто-нибудь позаботится. А еще я очень рассчитываю, что твои родители воздадут должное моей жемчужно-розовой рубашке. И нашу Абигайль непременно ждет успех, долгий и заслуженный. Что ж, за долгую, счастливую жизнь, родная!» Мы чокнулись и, глядя друг другу в глаза, выпили шампанское, точь-в-точь, как любовники из мелодрамы со счастливым концом. Я любовалась золотистыми пузырьками и смешливо вспоминала наивную дурочку, которой некогда была. Это ж надо возомнить, будто брак и диета одно и то же. И если ограничивать себя во всем, то впереди ждет награда. Какая глупость! Я потянулась к Бену. Может, стоит предупредить его, что толстуха внутри меня цела и невредима, и поведать, что я поумнела, и впредь не собираюсь давать пустых обещаний. Семейная жизнь открыла передо мной великую истину. На свете нет вечно счастливого брака, но в этом и заключается великолепие, печаль и волшебство настоящей любви. Из протоколов вдовьего клуба. Памятная записка. Миссис Китти Спорч, секретарю. Ввиду того, что весь членский состав клуба покидает данный район, рекомендую сжечь все архивы клуба, дабы они не попали в недостойные руки. Остаюсь искренне ваша, в надежде на наше возрождение. Амелия Джоппинс, президент. Конец книги.